И как она ни настаивала, он с улыбкой отказался ехать с нею в Шаткова. «Я не понимаю тебя», — возмутилась она. «Ты утверждаешь, что желаешь счастья народу и предпочитаешь оставаться со своими книгами вместо того, чтобы поехать и встретиться с крестьянами». «Да знаю я их, твоих крестьян», — ответил он. «И мне не нужно навещать их, чтобы понять, чего им не хватает. К тому же, будучи их хозяином, я окажусь в ложном положении, если начну жалеть их. Ты родилась не в России, приехала из чужбины. Тебе неизвестны наши традиции, поэтому ты спокойно можешь критиковать, помогать. Не хочешь ли ты сказать, что я к мужикам ближе, чем ты? Ты не ближе к ним, но можешь сделать больше для них. Тебе это кажется парадоксальным?» «Немного, признаюсь в этом». Она надела свою соломенную шляпку и закрепила ее шпилькой. Упрямство Николая раздражало Софи. Внезапно, преисполнившись мстительного чувства, она заподозрила его в том, что он любит простых людей, отвлеченных любовью. Николай желал отмены крепостного права, но был равнодушен к крепостным. Рассуждая о свободе и равенстве, как и большинство его приятелей, он испытывал отвращение, заходя в избу. По существу, бедность была неприятна ему. Он предпочитал читать то, что о ней говорили другие. Софи наклонилась над томом, который размечал Николай, и заметила фразы, подчеркнутые карандашом. «Политическая свобода заключается не в том, чтобы делать то, что хочешь. Конституция может быть такой, что никому не придется делать вещи, не предусмотренные законом. И незачем будет совершать поступки, которые закон позволяет». «Это невероятно! По трезвости взгляда я стратил ума», — сказал он. «Ты не находишь?» «О да, Николай. Когда я читаю подобные строки, в моей голове все проясняется. Создается впечатление, что с помощью разума можно решить проблему человечества, проблему счастья, действовать наверняка». София оценила дистанцию, разделяющую Монтескье и русских мужиков. «Ну что же, я оставляю тебя своими книгами», — сказала она. «Но я сомневаюсь, что, изучая философов, ты станешь полезным в своей стране». «А ты», — весело возразил он, — «ты думаешь, что, раздав несколько одеял мужикам, ты изменишь судьбу России?» Она взглянула на него. Его вытянувшееся лицо, глаза, поблескивающие золотым и зеленым цветом, обладали даром волновать ее тогда, когда она меньше всего ожидала этого. Поразившись силе своей любви, София едва расслышала голос своей заловки, которая звала ее. «Коляска готова, поторопитесь!» «Приятной прогулки», — напутствовал Николай. София оторвалась от созерцания супруга и пошла садиться рядом с Марией в коляску. Огромного роста возница вскарабкался на свое место и спросил: «Куда прикажете ехать, барыня?» «В Шаткова», — ответила Софи. В имении было с десяток деревень, но Шаткова находилась ближе всего к дому. Лошади тронулись. Аллея пролегала между двумя рядами черных елок. Запах сухой травы, теплой смолы витал в воздухе. Мария сжала руку невестки и прошептала: «Вы расстроены, потому что Николай не поехал с нами?» «Нисколько», — ответила Софи. «Ему было бы скучно. У него период чтения». «Да», — сказала Мария. «А мне всегда лучше быть одной с вами. При нем некоторые вещи я не могу сказать, вы понимаете?» «Не очень хорошо». «А мужчине?» «А, теперь понимаю», — заметила Софи с улыбкой. И приготовилась выслушивать душещипательные признания. Но Мария, видимо, не спешила исповедоваться. Чтобы подбодрить ее, Софи спросила: «Разве ваша жизнь не изменилась с того дня, как я впервые вас увидела? Вам теперь 20 лет». «А все выглядит так, будто мне еще 16», — ответила Мария. «Вы теперь не чаще выезжаете? Не принимаете соседей?» Мария покачала головой. «В местных семьях наверняка есть молодые люди, девушки», — продолжала Софи. «Мой отец говорит, что нет. Вольно ему презирать общество. Но он не имеет права запирать вас в вашем возрасте. Пряча вас, он лишит вас возможности выйти замуж». «Он не горит желанием выдать меня замуж», — ответила девушка, опустив глаза. И, оживившись, добавила: «Впрочем, я тоже не слишком стремлюсь к этому». «Почему?» «По многим причинам. Прежде всего, потому что я некрасива». София отпрянула. «Некрасива?» «Да, уродина», — сказала Мария. «Безобразно. С этим дурацким носом, маленькими глазками. Мне неловко из-за такой внешности». «Какая глупость!» — воскликнула София. «Вы очаровательны?» Она действительно так думала. Несмотря на грубоватые черты, лицо Марии было выразительным и слегка задумчивым. Ее осанка отличалась грацией, что не могло остаться незамеченным. «Когда вы смотритесь в зеркало, для вас это удовольствие», — продолжила Мария, — «для меня наказание. Мне хочется бежать от самой себя. И кроме того, мужчины внушают мне страх. Все мужчины. Мне трудно объяснить вам это». София догадалась, что ради сохранения доверия Ей не следует противоречить Золовке в этом вопросе. Коляска проехала аллею и покатила по открытой дороге. В полях маячили разноцветные точки. То там, то сям сверкал блестящий серп косы. Крестьяне косили рожь. Облако пыли окутывало лошадей. Колеса подскакивали на сухих ухабах. «Даже если вы не хотите выходить замуж, — сказала Софи, — вы могли бы принимать друзей, вести более оживленное, более свободное существование. Мне бы это не понравилось». «Тогда на что же вам жаловаться?» «Я не жалуюсь. Вы задали мне вопрос, как я живу в Каштановке, и я вам ответила». Повисло долгое молчание. «Я поговорю с вашим отцом», — заметила Софи. «Ни в коем случае не делайте этого», — взмолилась Мария, впившись ногтями в ладонь. «Он решит, что я такая же безнравственная девушка, как некоторые. Просто вертихвостка, не думающая ни о чем, кроме развлечений». Девушка состроила гримаску и сквозь зубы изрекла: «И ненавижу вертихвосток». Софи сдержала улыбку. В этом утверждении прозвучало нечто похожее на агрессивную наивность, напомнившую ей собственную непримиримость в прошлом. Коляска проехала мимо ряда стройных берез с черными и серебряными кольцами на коре. И показались первые дома. На вбитом в откос столбе держалась дощечка с надписью «Деревня Шаткова. Собственность Михаила Борисовича Озарева. Дворов 57. Учтенных мужиков 122, баб 141». По краям дороги выстроились бревенчатые домишки. На огороженном колями участке росли три липы с нездоровой листвой, а вокруг красовались подсолнухи, вытянувшие вверх свои огромные желтые головки с сердцевиной черного бархата. На улице никого. Все трудоспособное население находилось в полях. София и Мария вышли из коляски. За деревушкой тянулся к реке мягкий изгиб холма. У воды топталась стайка уток. На противоположном берегу под присмотром девчушки в красном платье паслись коровы. Двери исп были открыты. Переходя из одной избы в другую, Софи заглядывала внутрь и неизменно обнаруживала почерневшую от дыма и грязи обстановку, одинаковый запах прогнивших сапог, прогорклого масла и кислой капусты. Все те же образа святых в углу. А на заваленке печи, как правило, дремавшего старика с мухами на лице. В четвертом доме старуха, сидевшая на табурете, вырезала ножиком деревянную ложку. Заметив двух молодых женщин, она с трудом встала, уронила нож, ложку, поцеловала руку у Марии, затем у Софи, приговаривая: «Господь посылает нам своих ангелов, а у нас нет ни хлеба, ни соли, чтобы принять их». София уже не в первый раз навещала старуху. Та была горбата, без зуба. На одном глазу белесое бельмо, другой глаз наполовину закрыт. Ее звали Пелагея и считали не совсем нормальной. Мария спросила, как она себя чувствует. «Все путем, путем», — промямлила Пелагея. «Не слушайте ее, высокородные барыни, она блаженная», — раздался мужской голос. И из тени шагнул мужик. Он тоже был стар и очень худ, с седой бородой, росшей в кось. «Как может быть путем, если нищета?» — сидит за нашим столом, — опять заговорил он. «Конечно, нас целая дюжина в доме. Но от большого числа проку нет, если все сыновья пьяницы и ни к чему не годны. Я уже не могу работать из-за трясучки. Старух тоже. А наши дети упрекают нас за хлеб, который мы едим. Черный хлеб, политый слезами». «Если вы нуждаетесь в чем-то, скажите мне об этом», — пробормотала Софи, стараясь правильно произносить русские слова. «Мы нуждаемся в Божьей доброте, барыня. Но Господь милостив только к тем, кто зажигает свечи перед иконами, а свечи стоят дорого». «Дешевле, чем водка», — заметила Мария по-французски. «Ни за что не давайте ему ничего, он это пропьет. Если бы я смог в воскресенье поставить свечу перед образом, Царица Небесная яснее увидела бы мою жизнь», — продолжал мужик, дрожа всем телом. «А сейчас она, бедняжка, закрывает глаза и говорит, что там происходит у Порфирия и Пелагеи. Я ничего не вижу, все черно. О, страсти Христовы! Господи, Господи, Господи! Все наши грехи от бедности». Софи положила монету на край стола и вышла. Старики провожали ее, осыпая вслед словами благодарности. «Вам не надо было этого делать», — сказала Мария. Они навестили также мальчика, который обжег себе руку, помогая кузнецу, деревенского дурачка, постоянно брызгающего слюной на пороге своего дома, и мать с ребенком, чуть не умершим от малярии. Всякий раз, когда Софи видела дитя, она переживала глубокую скорбь, душевное потрясение, оглушавшее ее. «Если недомогания возобновятся, сообщи мне», — предупредила она крестьянку. «В случае необходимости мы пошлем за доктором в Псков». При слове «доктор» мать с ужасом перекрестилась. «Пощадите меня, барыня. Пусть ребенок лучше умрет от десницы Божией, но не от руки немца». В ее представлении все врачи были чужеземцами. Стал быть, немцами. «Кто лечил малыша в последнее время?» — спросила Софи. «Пелагея. Блаженная?» «Да. Она разбирается в травах». «Оставьте их, пусть живут, как умеют», — заметила Мария. «У них свои обычаи». Софи снова почувствовала себя виноватой в том, что богата, образована и находится в добром здравии. Мать взяла малыша из сундучка, который служил ему колыбелью, и прижал этот грязный тряпичный кулек к груди. Лицо младенца распухло и покраснело. На подбородке засохли следы молока, он заплакал. Мария увела Софи из этого дома. В двух шагах от него на зеленой полянке возвышалась белостенная церковь с зелеными куполами. У дома священника копошились куры. При виде Марии они разбежались, возмущенно кудахтая. Приезжая в Шаткова, девушка неизменно навещала отца Иосифа, крестившего ее. Софи вслед за заловкой вошла в комнату, в глубине которой находилась керамическая печка. Дневной свет, проникавший сквозь узенькое окошко, освещал стол, покрытый вязаной скатертью, две деревянные скамьи и несколько икон с лампадой красного стекла. Воздух был насыщен запахом, который Софи тут же распознала, пахло ладаном и только что подошедшим тестом. Супруга папа сама пекла хлебцы для отправления службы. «Лукерия Семеновна!» — крикнула Мария. Дверь открылась, и Лукерия Семеновна, попадья, ввалилась в комнату с грохотом бурного потока. Высокая, лоснящаяся, багровая, она была на 8-м месяце великолепной беременности. Ждала уже 9-го ребеночка за 16 лет брака. Отец Иосиф скромно говорил, что Бог благословлял их союз неутомимой десницей. Детские головки, белокурые, рыжие, показались из-за спины Лукерии Семеновны в проеме двери. Дети толкали друг друга, чтобы лучше видеть. «Пошли вон, нечестивцы!» — бросил Лукерия Семеновна через плечо. Ребятишки с воплями разбежались. И тут же, сменив гневную мину на улыбку гостеприимства, Лукерия Семеновна заговорила. «Какое счастье! Присаживайтесь, пожалуйста, и простите за убогое жилище. Сиденья здесь жесткие, но сердца нежные. Отец Иосиф скоро придет. Он молится. Или слегка задремал. И то, и другое необходимо крестьянину». Софи и Мария сели к столу. Дьячок принес дымящийся самовар и попросил ключ от кладовки, чтобы достать варенье. Лукерия Семеновна неохотно вручила его ему и выглядела озабоченной, пока тот не вернулся. Наконец, дьячок появился с банкой, которую прижимал к своей худосочной груди. За ним вышагивал сам отец Иосиф. Он был еще выше ростом, нежели его жена, и тоже казался беременным на последнем сроке из-за живота, сильно выступающего из-под черной рясы. Борода серо-стального цвета лопатой торчала на его лице. Благословив обеих посетительниц, он уселся между ними, чтобы напиться чаю. С первых же глотков лоб его покрылся капельками пота. «Да вознаградит Бог вас обеих за ваши добрые дела в этой бедной деревне», — со вздохом сказал он. «Я уверен, что в Шаткова каждый день кто-то поминает вас в своих молитвах. В общем, все они здесь бездельники, воры, пьяницы, лжецы, забияки и блудодеи. Но что поделаешь, Господь пожелал сделать их такими». «Я хотела бы помочь им», — перебила его Софи. «Зачем?» — спросил отец Иосиф. «Горе тому, кто хочет изменить ход вещей, не имея возможности пойти до конца. Доброту, которой ты одариваешь бедняка сегодня, он потребует от тебя завтра как должное. А послезавтра, если ты не дашь ему больше, он обвинит тебя в злобе. Не толкай к свету того, кто освоился с тьмой. Не исправляй Божьего деяния, коли Господь не требует от тебя этого». «Так значит, по-вашему, — сказала Софи, — нужно оставить больных с их болезнями, невежд с их невежеством, бедняков с их нищетой, пьяниц с их пьянством, богатых с их богатством, — подхватил отец Иосиф, — а святых с их святостью». Подлинное счастье обретается не тогда, когда кто-то другой нам его дарует. Подлинное счастье мы находим в своей душе. Достойный дар, учит Господь, лишь тот, что не может быть измерен в аршинах, взвешен в золотниках или оценен в рублях. Отдавай твое сердечное тепло, дари свои молитвы. Но не занимайся неосмотрительно благотворительными делами, которые не имеют ничего общего с верой. Он закашлялся, видимо, припомнив, что София католичка, засунул ложку варенья в дыру бороды и в заключение промолвил: «Быть православным христианином само по себе большое утешение. Самый убогий мужик в Шаткова должен радоваться, осознав, что если бы ему чуточку не повезло, он мог бы родиться язычником». «Вы им такое говорили?» — спросила София. «Я повторяю им это каждое воскресенье после службы». «И они вам верят?» Лукерия Семеновна, не сводившая с мужа любящего взгляда, прошептала: «Как же не верить ему? У него такой красивый голос». В этот момент София заметила юного крестьянина 15 или 16 лет, проскользнувшего в комнату и прижавшегося к стене. У него были соломенные волосы, подстриженные кружком, низкий упрямый лоб, маленький нос, могучая челюсть и синие, почти фиолетовые глаза. Рваная рубаха прикрывала его худые плечи. Отец Иосиф нахмурил брови и проворчал: «Опять? Чего ты хочешь от меня, Никита? Я уже сказал тебе, что у меня нет времени». «А может быть, завтра?» — пролепетал мальчик. «Ни завтра, ни послезавтра. У меня слишком много дел. В 5 деревнях, где надо служить. Разве я учу читать моих детей? Нет. Не так ли? Тогда почему я должен учить тебя?» «Он хочет научиться читать?» — спросила София. Отец Иосиф пожал широкими плечами, и нагрудный крест папа заблестел в свете коснувшегося его солнечного луча. «Да», — сказал он, — «идея овладела им и не отпускает. Но зачем ему это надо? В его-то положении. Мужик и алфавит не созданы для того, чтобы жить вместе». «Вы не могли бы, по крайней мере, одолжить мне книгу, отец Иосиф?» — сказал мальчик. «Я перепишу буквы на бумагу и попрошу разъяснить мне их». «Кого?» «Пелагею. Она разбирается в этом не больше тебя». «Нет, она знает все прописные буквы». «Ну, хорошо», — вмешалась Софи. «Отец Иосиф даст тебе книгу. А когда выучишь алфавит, ты придешь повидать меня. Я дам тебе работу». Лицо мальчика покраснело. Он бросился к ногам Софи, поцеловал край ее платья, затем прополз на коленях и прижался губами к могучей руке отца Иосифа. «Спасибо, благодетельница! Спасибо, батюшка!» Поп не ожидал такого оборота ситуации. Он надул щеки, словно задыхался от переедания. «Дай ему честь именей, Лукерья», — наконец распорядился он. «С помощью наших православных святых ему, быть может, удастся избежать козни дьявола». В то время как он говорил, его взгляд на долю секунды уперся в лицо Софи. Загорелся жгучим, враждебным огнем и потух. «Еще чашку чая, барыня?» — с улыбкой спросила Лукерия Семеновна. Освеженный послеобеденным отдыхом, Михаил Борисович вышел из кабинета в благодушном расположении духа. Проходя по гостиной, он заметил огромную охапку полевых цветов в вазе. Незачем было спрашивать, кто собрал букет с таким вкусом. С тех пор, как Софи поселилась в Каштановке, дом всегда был полон цветов. На улице земля и небо были охвачены единым сиянием. Михаил Борисович подошел к сыну, сидевшему в беседке, бросил взгляд на книгу, которую тот читал, и проворчал: «О духе законов!» «Странная мысль. Говорить о духе законов значит искать повода, чтобы им не подчиняться. Французы погубили величие своей страны, упорно пытаясь проанализировать это. Надеюсь, что ты не слишком увлекся либеральными бреднями, о которых начинают болтать и у нас». «Я считаю, что назрели перемены», — осторожно заметил Николай. «Какие перемены? Свобода, равенство на французский манер?» «Не совсем так, но...» «Никаких «но». Россия стоит на вековых устоях. Она пример силы, порядка, религиозности для других стран. Если что-то и должно измениться, пусть это решает царь». «Ему могли бы посоветовать это». «Кто?» — рассмеявшись, спросил Михаил Борисович. «Ты или твои друзья?» «Может быть», — ответил Николай. «О, мальчишка! Где Софи?» «Она уехала с Марией в Шаткова». «И ты не счел необходимым сопровождать их?» Николай подавил зевоту, прикрывшись рукой. «Слишком жарко. А Шаткова мрачное место». Михаил Борисович подумал, что молодому поколению не достает пыла. На месте сына он часами следовал бы за Софи, чтобы наслаждаться ее удивлением, улыбками, вопросами, заданными по-русски с французским акцентом. И вдруг он застегнул жилет, развернулся и направился к службам. Дожидаясь, когда хозяин прикажет ему оседлать пушка, мальчишка конюшей забеспокоился. Михаил Борисович добрых 8 лет не садился в седло. Не измотает ли его первая прогулка? «Не надо бы скакать слишком далеко, барин», — пробормотал мужик, подводя коня на поводу. «Шатковый обратно, это пустяк», — ответил Михаил Борисович. Он грузно забрался в седло и затрусил вдоль аллеи. Проезжая мимо крыльца, он заметил мсье Лизюра, протягивающего руки. Приятно было видеть, как растерялся француз. Михаил Борисович пустил пушка рысью. Он не очень уверенно сидел в седле и напрягал все мускулы, чтобы держаться прямо. Когда Михаил Борисович выехал на дорогу, ему был приятен простор, протянувшийся до горизонта. Солнце обжигало ему лицо, и он вновь ощутил восхитительный восторг 20-летнего возраста. Ни одна жилка не болела во всем его теле. Силы и аппетит остались неизменными. В полях крестьяне узнавали хозяина и низко кланялись ему. Вдали замерцало сияние и погасло. Голубое небо потемнело, словно запачкалось дымом. Где-то на краю света прогремел гром. Подул ветер, поднимая клубы пыли, травинки, крупинки угля. Затем шквал утих, гром отгремел. Луч солнца резко пронзил тучи. Михаил Борисович, прищурившись, разглядел коляску, ехавшую ему навстречу. «Отец! О, Господи! Вы приехали прямо сюда?» Взволнованное лицо дочери, тревога, прозвучавшая в ее вопросе, доставили ему удовольствие. Софья, напротив, выглядела не настолько удивленной, как ему хотелось бы. Разумеется, она и не предполагала, что свекр уже давно не садился на коня. Кучер натягивал поводья и бормотал «Тпру! Тпру!», широко раскрывая рот. Михаил Борисович повернул пушка и пристроился сбоку от Софи, с изяществом молодого человека, встретившего дам на прогулке. «Ну как?» — спросил он, сдерживая одышку. «Поездка в Шаткова прошла успешно?» «Великолепно!» — ответила Мария. Софи в очередной раз покорила все сердца. «Что такое вы там обнаружили?» — продолжил он. И опять отвечала Мария. Софи слишком погрузилась в свои размышления и не испытывала желания говорить. Ведь свекра на коне, его загар, растрепанные бакенбарды, раздувшиеся ноздри были ей неприятны. Она смотрела на сапоги Михаила Борисовича, его перчатки, тросточку, золотую цепь, свисающую до живота, и с ужасом думала обо всех крепостных, населявших его имение. Говорят, их было 2000. 2000 человек, души и тела которых подчинены воле одного. Нечто подобное скоту с человеческими головами, сборищу чудовищ, представляющему собой одновременно и животных, и орудия труда. Хозяин мог наказывать их или женить по своему усмотрению. По его приказу их можно было избить, продать, выслать в Сибирь. И несчастный староста, избранный мужиками, чтобы представлять их перед господином, ни за что не осмелился бы защищать их интересы. Софье очень хотелось верить, что Михаил Борисович не злоупотребляет своей беспредельной властью, но мысль о том, что он распоряжался жизнью и смертью такого большого числа себе подобных, вызывала возмущение в ее душе. Он вдруг показался ей виновником такого положения вещей, как будто отмена крепостного права в России зависела от него. Коляска медленно продвигалась вперед. Михаил Борисович ехал верхом, сбоку от снохи. «Шаткова не самая живописная из моих деревень», — сказал он. «Когда-нибудь я отвезу вас в Черняково. Там вы увидите поистине восхитительные места». «И крепостных, как повсюду», — заметила Софи. Михаил Борисович удивленно посмотрел на сноху и произнес: «Как и везде». «Да». «Сколько душ?» Она задала вопрос с холодной иронией. Он засмеялся, ничуть не рассердившись. 350. Или около того. Они так же несчастливы, как крепостные в Шатково? Думаю, да, ответил Михаил Борисович. Но ни вы, ни я не сможем этого понять, даже наблюдая их жизнь вблизи, потому что их представление о счастье отличается от нашего. Он говорил по-русски. София смущала это из-за возницы, который слышал их. Она указала на него пальцем к своему свекру. Михаил Борисович хитро подмигнул и продолжил по-французски. Не волнуйтесь из-за него. Он глупее своей лошади. Нам и жить было бы невозможно, если бы мы беспокоились о том, что думают эти люди. Впрочем, их особенно не за что жалеть. Взамен свободы, которой они лишены, крепостные освобождены от материальных забот. Если урожай не удался и надвигается голод, им это безразлично. Они знают, что хозяин не оставит их в беде. Он предоставит им пищу, кров, защиту. А если он не захочет поддержать их, он будет действовать против собственных интересов. Земля нуждается в здоровых и сильных людях, чтобы ее возделывать. А если он разорится, он продаст крепостных другому владельцу, который позаботится о них. Вы описываете мне рай. Я описываю вам Россию. Это великая страна, где есть место для богатого и бедного, больного и здорового, простака и философа. Частенько вольноотпущенник не знает, что делать со своей свободой. Она пугает его. И человек этот предпочитает вернуться под защищающее его крыло господина. Это защитное крыло показалось Софии столь удивительным, что она рассмеялась. Мария бросила на нее исполненный мольбы взгляд. Михаил Борисович помрачнел и натянул поводья, отчего его лошадь отпрянула в сторону и споткнулась. Наездник еле удержался, ухватившись за головку седла. Небо потемнело, окутавшись грозовой дымкой. Огромная туча плыла чуть ли не по земле. Ее медленное движение было угрожающим. Черноватые лохмотья повисли по краям. Снова загрохотал гром. Ослепительно белые вспышки засверкали на горизонте. Запах разогретой пыли закружился на ветру. Лошади прядали ушами. На руки Софии обрушились теплые капли. Кучер, придерживая коней, соскочил с облучка и поднял вверх экипажа. «Вам лучше сесть рядом с нами, батюшка», — сказала Мария. «Нет-нет», — ответил он, — «мы почти приехали». Ему, наверное, казалось унизительным после езды в седле закончить прогулку в экипаже с дамами. Снова тронулись в путь. Моросил легкий густой дождь. Мария прижалась к плечу невестки. Тысяча пальцев барабанила по навесу над их головами. Дождевая завеса отделяла их от мира. Съежившийся в комок кучер казался теперь не более чем тряпичной куклой, болтавшейся на ветру. Михаил Борисович напротив не сгибался. Сидя прямо в седле, он стоически вымокал. Его руки, подобно водорослям, оплетали блестящие поводья. Промокшая куртка прилипла к лопаткам. Брюки плотно облегали худые бедра, костлявые колени. С круглой шапки, надвинутой до ушей, вода текла, как из миски, прямо на большой нос, на обвисшие бакенбарды. Когда он вздыхал, капли воды отлетали от его намокших усов. София отметила, что он выглядит старым и усталым. Ей стало жалко его. Мария опять попросила: «Отец, умоляю вас, это же нелепо!» Он ответил отрицательно, сильно тряхнув головой. Дорога превратилась в трясину. По колеям струились ручьи со скачущими пузырями. Наконец перед коляской показалась аллея черных елей. На крыльце стояли Николай, месье Лезюр, слуги. Слезая с коня, Михаил Борисович согнул колени, чуть не упал, ухватился за плечо Василисы. Он смеялся и стучал зубами. Вокруг него все захлопотали. София и Мария уговаривали поскорее обсушиться, переодеться. Василиса тащила его за руку в спальню, а он подчинился, измученный, хмурый, но довольный. Сопел во все ноздри, покрывая влагой пол на ходу. Сидя в гостиной между Николаем и Софи, Мария с нетерпением дожидалась, когда снова появится отец. «После воспаления легких его бронхи стали очень слабыми», — сказала она. «Поэтому я и волнуюсь. Обычно он объезжает имение верхом». — спросила София. — Вовсе нет, — ответил Николай. — Он уже несколько лет не ездил верхом. Не понимаю, что его разобрало. Безумный поступок. София удивилась. Сумасбродство Михаила Борисовича можно было объяснить лишь его желанием произвести впечатление на окружающих. Капризный, хвастливый старый мальчишка. Критиковавший отца Николай с этой точки зрения был похож на него. Она объединила их, испытав к обоим одинаково нежное, но ироничное чувство. Однако, строго судив свекра, она с удивлением обнаружила, что опасается за его здоровье. В сущности, он мог влиять на нее двояко. То раздражал, то казался привлекательным. И чем больше она осуждала этого человека, тем сильнее привязывалась к нему. Софи взяла со столика модные журналы, присланные ее матерью из Парижа, и машинально перелистала их. Перед ее глазами промелькнули прелестные картинки. Шотландский головной убор из серебристого газа с гирляндой роз. Платье из тюля с корсажем, украшенным оборкой. Софи печально улыбнулась. «У нас и вправду изысканный вкус в подобных вещах», — подумала она. Довольно заурядная особенность французского духа, которую она припомнила в этот момент, но все, что было связано с родиной, неизменно волновало ее. Какой далекой, хрупкой, драгоценной казалась ей Франция по возвращении из поездки в Шатково. Она пожалела, что не смогла ощутить тепла родной страны по письмам, которые присылали ей родители. Они рассказывали ей о поверхностном обществе, в котором вращались, и где она никогда не чувствовала себя хорошо. Страдая от того, что находится далеко от родных, София отвечала на их послания скорее по привычке, нежели из потребности довериться близким людям. Их черты затуманивались в ее сознании. Она любила их так, будто они были уже мертвы, с печалью, нежностью, смирением. София решила подняться в свою комнату, чтобы заняться корреспонденцией. Но уже приближались чьи-то шаги. Появился Михаил Борисович, за ним Василиса. Он переоделся в сюртук цвета зеленого гороха и повязал на шею белый галстук. Лицо у него осунулось. Тем не менее, он не желал признавать, что устал. «Прогулка пробудила у меня аппетит», — заявил он. «Я голоден, как волк». Софья решила, что напишет родителям позже. Глава 4. Николай услышал стук копыт и вышел на крыльцо. Слуга, обязанный дважды в неделю забирать корреспонденцию на почте, возвращался из Пскова в забрызганных грязью сапогах с важным видом и дорожной сумкой за спиной. «Ничего нет для меня?» — спросил Николай. «Есть, барин?» — ответил мужик, соскочив на землю. Он открыл кожаную сумку, достал оттуда письмо и маленький пакет. Почерк, которым были написаны оба адреса, принадлежал Косте Ладомирову. Николай поднялся в свою комнату, чтобы его не беспокоили. В маленьком пакетике лежали три серебряных перстня с печатками, представляющими собой выгравированный в оправе факел. В письме говорилось: «Мой дорогой маг, это тайное имя мы здесь тебе присвоили. Посылаю тебе три кольца, одно из них твое, а другие для друзей, которые могут появиться у тебя в деревне. Эти предметы освящены иеромонахом, которого я хорошо знаю и поистине являются святынями, поэтому не отдавай их никому, кроме очень верующих людей». Николай улыбнулся. Поскольку на почте открывали все письма, эти мистические замечания были предназначены для того, чтобы снять подозрения надзирателей. «Если хочешь получить еще несколько колец, освященных им, — писал далее Костя, — дай мне знать. Мы в Санкт-Петербурге очень сожалеем о твоем отсутствии. Круг наших друзей расширяется. Скоро моя квартира не сможет вместить всех гостей. Тогда мы будем собираться на улице». От одной фразы к другой Николай все лучше понимал скрытый смысл послания. Друзья не только не забыли о нем, но даже рассчитывали на то, что он будет распространять либеральные идеи в провинции. Какое прекрасное свидетельство доверия он сейчас получил и как жаждал поскорее доказать, что он его достоин. Отец возложил на него управление имением. Поездки по деревням, разговоры со старостами, учет в книгах записей, переписка. Эта рутина отнимала у него 4 часа ежедневно. Остальное время было посвящено поездкам по окрестностям для завязывания новых знакомств и поддержания старых. Поначалу он не обнаружил поблизости много людей, способных понять его, но он не терял надежды вызвать кое у кого интерес к политике. Николай надел кольцо на палец и долго смотрел на него. Сознавая, что в такого рода знаках было нечто ребяческое, он усматривал все же в этом символе такой благородный смысл, что его охватило волнение. Он позвал Софи. Каждый раз, когда Николай испытывал удовольствие, ему необходимо было разделить его. Софи с веселым видом полюбовалась кольцом и воскликнула: «Очаровательно!» Его слегка раздосадовала такая снисходительность. Письмо Кости, напротив, неожиданно заинтересовало ее. Прочитав его, она повернулась к мужу с сияющим лицом. «Вот видишь, как много у тебя дел даже вдали от Санкт-Петербурга!» Николай вдруг задумался. Уж не боится ли она, что он заскучает в деревне? Но София уже продолжала с увлечением. «Ты поразмыслил о людях, которые в Пскове могли бы разделить твои взгляды?» «Нет», — ответил он. «Сегодня после обеда поеду в клуб, прощупаю почву. Может быть, Башмаков? Кто это?» «Капитан в отставке. Известный дуэлянт, неудачливый игрок и волокита. Все опасное, в принципе, привлекает его». «Он не слишком сумасброд?» — спросила она. «Ровно настолько, чтобы прислушаться ко мне». «Ты пугаешь меня?» «Будь очень осторожен, умоляю тебя». «Была ли ты сама такой, когда участвовала в заговоре в Париже?» «Запрещаю тебе брать с меня пример». Он расхохотался. «Значит, ты, республиканка, предпочла бы, чтобы я был монархистом?» «Так ты меньше тревожилась бы обо мне?» Рассердившись, она покраснела, потом смягчилась и позволила поцеловать себя. Он вручил ей кольцо. «За что?» — спросила она. «Разве ты не с нами?» «Мысленно», — призналась Софи. «Ты будешь с нами и в действии, когда придет время». Она вздохнула. «Мы еще далеки от этого. Мне кажется, очень трудно что-либо изменить в России. Надеюсь доказать тебе, что это не так. Разумеется, не нужно, чтобы отец видел эти кольца. Он потребует от нас объяснений». «О, Николай, сколько тебе лет?» — заметила она с любовью, потрепав его по волосам. И Софи спрятала три кольца в ящик своего секретера. Город, раскинувшийся по берегам реки Великой и Псковы, обладал очарованием старины с разноцветными куполами церквей и кремлем, огороженным крепостными стенами и возвышавшимся над местностью. Поскольку после полудня прошел дождь, дорога покрылась вязкой грязью. По обеим сторонам улицы, вдоль которой шел Николай, стояли одноэтажные дома с покрытыми дранкой крышами и деревянными резными навесами. Прохожие даже в самой лучшей одежде выглядели провинциалами. Прожив какое-то время в Санкт-Петербурге, невозможно было выносить тоску, которую излучал этот старый дремучий город. Вопреки высокопарному названию, клуб представлял собой мрачное и грязное помещение с драными обоями, покосившимися кожаными креслами и буфетом, обуреваемым мухами. Рассевшись группами вокруг столов, завсегдатаи играли в вист, в шахматы, курили, читали газеты. Поздоровавшись с несколькими знакомыми, Николай стал искать Башмакова и обнаружил его в дальней зале. С бильярдным кием в руке, сощурившись, он загонял в лузу один шар за другим с дьявольской ловкостью. Его противником был жгучий и очень курчавый брюнет с красивыми по-итальянски глазами, слишком тонкими ноздрями и женоподобными губами. Николаю показалось, что он встречал его когда-то прежде, но ему не удалось соединить хоть какое-то имя с этим лицом. «Николай, солнце мое!» — заорал Башмаков. «Ты пришел, чтобы выпить за мою победу? Я выиграл 6 партий подряд у этого почтенного дворянина. По 50 рублей за каждую. Подсчитай-ка выигрыш». «Вы получите деньги завтра утром. Даю вам слово», — сказал молодой человек. «Я верю тебе, мой петушок», — отозвался Башмаков, загоняя последний шар в лузу. Он смеялся. Кожа лица у него была кирпичного цвета. Зубы белы, а под ноздрями жесткие черные, как щетка для наведения глянца, усы. «Не хочешь ли представить нас друг другу?» — сказал Николай. «Зачем? Ты же его знаешь!» — воскликнул Башмаков. «Это Вася! Вася Волков! Из Славянки!» «О, Господи!» — вздохнул Николай и прикрыл рукой глаза, якобы защищаясь от яркого света. Имение Волковых находилось рядом с поместьем Озаревых. В последний раз Николай навещал соседей в Славянке в 1812 году, до объявления войны. В те времена Васе было, наверное, лет 12, значит, теперь ему 19 или 20. «О, да, дорогуша», — сказал Башмаков, — «время идет. Мы даже не заметили бы, что стареем, если бы не было здесь молодых людей, которые нам об этом напоминают». «Я прекрасно помню вас», — с жаром подхватил Вася. «На вас был кадетский мундир, когда вы приезжали к нам». Стоя напротив Николая и глядя на него блестящими глазами, он выражал ему свое восхищение прямо в лицо. Николай испытывал от этого удовольствие, льстившее его тщеславию. «Ну вот видите», — сказал он, — «я сбросил мундир и поселился в деревне, как многие другие. А вы чем занимаетесь?» «Я только что закончил учебу в Геттингенском университете», — ответил Вася. «И в настоящее время думаю лишь о том, как отдохнуть в кругу семьи. Позднее посмотрим. Быть может, поступлю на службу в Министерство юстиции, где у моей матери есть связи». «Почему бы и нет?» — заметил Башмаков. «Юстиция — забавная вещь. Невиновность людей разыгрывают в орлянку». Громко посмеявшись над своей остротой, он позвал Полового, заказал вторую бутылку рейнского вина и записал его насчет Васи. «Итак, совсем недавно вы еще были в Пруссии», — задумчиво произнес Николай. «Вы верно наблюдали великое волнение в марте прошлого года?» «В марте?» «Да, вы же понимаете, о чем я говорю. О событиях в Манхейме». Он намекал на убийство студентом Сандом немецкого писателя Коцебу, который был агентом царя. Это политическое убийство вызвало во всей Европе возмущение по адресу сторонников абсолютизма и воодушевления либералов. «Действительно», — отозвался Вася, — «я, как говорится, находился в первых рядах». «И какова была реакция университетских кругов по этому поводу?» Вася, не колеблясь, ответил: «Величайшая гордость и радость. Среди нас всем было известно, что Коцебу был негодяем. Он не упускал случая для нападок на молодежь и ее самые дорогие святые ценности. Национальное единство, конституцию, независимость прессы». «Короче, он выступал за поддержание порядка», — сказал Башмаков. «Да, если поддержание порядка подразумевает подавление личности государством», — возразил Вася, вздернув подбородок. Волна счастья поднялась в душе Николая. Ему показалось, что он сейчас в Санкт-Петербурге, в квартире Кости Ладомирова. «Какой восторг!» — воскликнул Башмаков. «Я и не подозревал, что в университете Геттингена воспитывают революционеров». «Я далеко не революционер», — поправил его Вася, понизив голос. «Я ненавижу кровь, смуту, всякую грязную тварь, но исповедую культ чести». «А Коцебу запятнал свою честь, продавая перо». «Он продавал его не кому-то», — сказал Башмаков, — «а царю». Вася взглянул в сторону и пробормотал: «Это не оправдывает его». Николай готов был расцеловать Васю. «Кто решил совершить это убийство?» — спросил Башмаков. «Группа заговорщиков», — ответил Вася. «Кинжал Санда довершил остальное». Башмаков нахмурил брови. «И ты восхищаешься им?» «Да». «А ты сам-то осмелился бы?» «Конечно нет», — ответил Вася. «Ты много думаешь перед тем, как действовать?» «Конечно». «Я такой же, как вы», — заметил Николай. «А я нет», — заявил Башмаков. «Я сначала действую, а потом думаю. Вот почему не хочу вмешиваться в политику. Я совершал бы одни глупости». Он засмеялся и осушил бокал. Николай одним взглядом оценил его. «Использовать только в случае крайней необходимости». Вася, напротив, казался возможным пополнением. Но он был так молод, так импульсивен. Надо понаблюдать за ним вблизи, перед тем, как довериться ему. Их разделяло не более 5 лет, и все же Николай ощущал себя чрезвычайно опытным в сравнении с этим мальчиком, только что закончившим университет. Поскольку они еще обращались друг к другу на «вы», Башмаков предложил им выпить на брудершафт, пожав друг другу руки и глядя прямо в глаза. Опустошив бокалы, они обменяются ругательствами, а после этого станут братьями и будут обращаться друг к другу на «ты». Церемониал был выполнен в точностью. «Чертов кретин!» — громко выругался Николай. «Старый Боров!» — пролепетал Вася, краснея от своей дерзости. Затем они расцеловались, и Вася сказал: «Я счастлив, что встретил тебя, Николай». Когда бутылка опустела, Башмаков вспомнил, что должен уйти. У него было назначено свидание с красивой еврейкой, которую он одаривал своим вниманием 2 раза в неделю. Оставшись один на один с Николаем, Вася заговорил о своей жизни в деревне. Он любил виды природы и размышления. Его мать, очень рано оставшаяся вдовой, управляла имением. Николай смутно припоминал, что в доме было много девочек. «Сколько у тебя сестер?» — спросил он. 3, — ответил Вася. «Старшей Елене 16 лет, средней Наталье 14, а младшей Ефросинии 12». «А братьев нет?» «Нет». «Значит, ты единственный мужчина в роду?» «Да», — кивнул Вася, обнажив в улыбке все свои маленькие белые зубы. Тень длинных ресниц заиграла на его щеках. «Чем ты сейчас занят?» — спросил он. «Ничем», — ответил Николай. «Тогда я увезу тебя с собой. Куда?» «В Славянку. Матушка будет очень рада повидаться с тобой. Она сетует, что соседи из Каштановки пренебрегают ею. Впрочем, это не мешает ей быть в курсе всего, что у вас происходит. Никогда не видел твоей жены. Мы знаем, что она редкая красавица, что у вас очень дружная семья и что вы пережили великое горе». «Не говори об этом», — вздохнул Николай. Ему вдруг расхотелось ехать в Славянку. Он опасался, что там его станут величать и выражать сочувствие, что было бы одинаково неуместно. Наверняка любезнейшая Дарья Филипповна Волкова сочтет необходимым обсудить в разговоре все то, о чем он желал забыть. Вася не отводил от него взгляда, и Николай уступил, проявив слабость, однако принял твердое решение, что его визит продлится не более часа. Они, не торопясь, проделали путь верхом. Увидев хозяйский дом в Славянке, Николай отметил, что строение выглядит более обветшалым, нежели он представлял себе по воспоминаниям. Это было длинное сооружение из почерневших от времени бревен. Дощатая веранда тянулась вплоть до крыльца в 3 ступеньки. Окна были крохотные, с выкрашенными в красный, зеленый и ярко-оранжевый цвета ставнями. Из этого кукольного домика выбежали 3 девчонки с распущенными косами и разом закричали: «Вася! Вася!» Заметив рядом с братом Николая, они застыли, как вкопанные. Ни одна из 3 не отличалась красотой. Худые, темноволосые, одетые в платье из ситцев, цветочек, они вели себя, как дикарки. Вася представил их. Николай удостоился 3 неглубоких реверансов со слегка согнутыми коленями, и девочки убежали. Вскоре они вернулись, приведя с собой мать. Дарья Филипповна, 38-летняя женщина, была высокоростом, красива и величественна, с правильными чертами лица, мягкой улыбкой и большими глазами фаянсовой голубизны. Она приняла Николая с такой радостью, словно он был одним из ее близких родственников, возвратившимся из путешествия. «Я прекрасно понимаю, что вы и ваша жена хотите оставаться вдали от общества до поры до времени», — сказала она. «Но не забывайте, что здесь у вас есть искренние и ненавязчивые друзья, которые будут счастливы принять вас, как только у вас возникнет такое желание». Ее сын и дочери смотрели на мать с глубоким почтением. Для них она, без сомнения, была образцом красоты и мудрости. Даже Николай был очарован. Дарья Филипповна настояла на том, чтобы он выпил чаю с ними. Стол был сервирован под 2 липами, ветви которых тесно переплетались. Дымился самовар. С 10 сортов ароматного варенья привлекали пчел. Девочки смущенно молчали, предоставляя взрослым возможность поговорить. Дарья Филипповна поинтересовалась новостями из Санкт-Петербурга. Николай рассказал о пьесах, которым рукоплескал, процитировал несколько острот, подхваченных в городе, и изложил свое достаточно нелицеприятное мнение об известных людях. Он удивлялся легкости, с которой выстраивались его фразы. Атмосфера этого дома действовала очень благотворно. Время от времени Дарья Филипповна добродушно и весело смеялась, и ее голубые глаза затягивались поволокой. Николай не помнил, чтобы она была так красива. Но можно ли полагаться на мальчишеские воспоминания? В последний раз, когда он видел ее, она была в его глазах лишь матерью 4 детей, то есть существом с совершенно определенными обязанностями, и ее физический облик не имел для него особого значения. Теперь он обнаружил, что она еще и женщина. Темные круги вокруг век придавали выразительность ее взгляду. В ней угадывались бесконечная материнская снисходительность, безответная нежность, запоздалая наивность. Душа юной девушки в теле 38-летней женщины, решил Николай. Затем он сравнил ее со слишком пышно распустившейся розой, метнувшей свой последний аромат вечеру. И этот банальный образ вконец расстроил его. Окружающие смеялись. «Что сказал он такого смешного?» Вдруг Дарья Филипповна прошептала с серьезным видом. «Дорогой Николай Михайлович, у меня есть план, о котором я хотела поговорить с вашим отцом уже давно, но не осмелилась побеспокоить его. Могу ли я, воспользовавшись вашим приездом, рассказать, о чем идет речь?» «Ну, конечно», — воскликнул он, — «я весь к вашим услугам». «Я говорю о Шаткова», — продолжила она. «Эта деревня лежит среди моих земель, как бы вклинивается в них. Не согласитесь ли вы продать мне ее?» Озабоченный Николай помолчал секунду. Он был очень далек от подобных имущественных расчетов. «Мы очень дорожим деревней Шаткова», — наконец ответил он. «Отличное место для выращивания ржи». «Разумеется», — сказала Дарья Филипповна. «Но в виде компенсации я могла бы уступить вам нашу деревушку Благое, которая и так примыкает к вашим владениям с другой стороны реки. Это и впрямь явилось бы полезным уточнением границ», — с улыбкой заметил Николай. «Если бы вы знали», — вздохнула хозяйка, — «как мне неловко говорить с вами об этом. Женщина всегда не на месте, если сама занимается делами, но я вынуждена делать это, ведь я одна». «Не говорите так, маменька», — воскликнул Вася. Слово «маменька» неприятно задело слух Николая. Ему трудно было поверить, что этот взрослый юноша с посиневшим подбородком и баритоном был рожден нежным созданием, сидевшим во главе стола. «Я прекрасно понимаю, что говорю, дорогой», — сказала Дарья Филипповна. «И Николай Михайлович меня тоже понимает. Я в этом уверена». «Нет, Дарья Филипповна, я вас не понимаю», — возразил Николай. «Вы не своем, не своем месте, как вы говорите». И вдруг ему захотелось оказать услугу этой достойной женщине. «Сколько у вас душ?» — Шаткова спросила она. «263», — ответил он, взглянув на нее с преисполненной почтением нежностью. «Немного. Я назвал цифру по последней переписи. С тех пор родилось несколько детей. А в деревне Благое сколько крепостных?» «Всего 77», — ответила она. «Но из этого числа по меньшей мере 15 мужиков моложе 30 лет и отличаются великолепным здоровьем. Я попытаюсь уговорить отца. Во всяком случае, приезжайте навестить нас как можно скорее, любезный Николай Михайлович. Дела пустяк, а добрососедские отношения важнее всего». Небо угасало. Николаю пора было подумать о возвращении домой. Вся семья, собравшись перед домом, смотрела, как он сел на коня и поскакал великолепным галопом. Мсье Лизюр семенил по аллее с открытой книгой в руке. Подъехав к нему, Николай придержал коня и сказал: «Вы гуляете довольно поздно». «У меня уже ни на что не хватает времени, дорогой Николай», — ответил мсье Лизюр с дрожью в голосе. Заметив, как он раздосадован, Николай понял, что француза в очередной раз отчитал Михаил Борисович. «Мой отец дома?» — спросил он. «Ну как же иначе?» — воскликнул мсье Лизюр. «Он играет в шахматы с мадам Софи». Говоря это, француз бросил на Николая взгляд, взывающий к справедливости. Ведь теперь он изгнанный придворный. Не в силах пожалеть его, Николай пустил коня рысью. Войдя в гостиную, он почувствовал, что нарушил приятное времяпрепровождение вдвоем. Оторвав взгляд от шахматной доски, его отец и жена улыбнулись ему одинаковой рассеянной улыбкой.